свет и пишет на крышах слова. И нет на завтрак имбирный лимон, и рубль счастья два. Мне было бы лестно прийти к ним домой и оказаться сильней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Или просто идти в кострону и медитировать на потолке, облитым дешевым вином. Сложить свою голову в телеэкран и думать, что будешь сильней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Я должен.